Глава 4.1. Настя. Вот уже 2 дня я находилась дома. Обида не утихла, а непривычный избыток свободного времени приумножал мое отчаяние в 100 крат. Просто не представляла, какое решение примет заведующий, как и не видела способа доказать мою непричастность к серьезной ошибке, чуть не приведшей к гибели пациента. Обвинение в кражах казалось еще более нелепым, но и тут я была бессильна. Свидетелей добровольной передачи кольца не было. Но я же не предполагала, что все закончится вот так. Увольнение воспринимала как уже свершившийся факт и страшилась, что дорога в большинство больниц города для меня будет закрыта, причем навсегда. Но больше всего боялась, что соответствующая характеристика обнулит мой призрачный шанс на поступление. Отгоняя мрачные мысли, старательно готовилась к предстоящему экзамену. Зубрила и повторяла, как одержимая, пока из университета не поступил звонок от куратора. Она сухо сообщила, что место, которое мне обещали, больше не свободно, и на экзамен меня никто не ждет. Когда рухнула моя маленькая мечта, я совсем расклеилась. Сидя в ванной прямо на полу, ревела, сжимая в руках телефон, пока в дверь не начали скрестись. «Настя!» — позвала Таня и, не дождавшись ответа, открыла дверь. Оценив мое состояние, тяжко вздохнула и, зайдя, присела на корточки и осторожно спросила. «Все так плохо?» «Угу», — всхлипывая, буркнула я и, пожав плечами, поделилась. «Про учебу можно забыть». «Может, еще все утрясется?» — вкрадчиво предположила она. «Не думаю», — обреченно покачала головой и, вскинув на нее заплаканные глаза, добавила. «И с работы уволят, тут к бабке не ходи!» «Ну, мало ли, я уверена!» Опустив взгляд, выдохнула я и, закрыв лицо руками, проскулила. «Как я буду бабушке помогать? На что жить? Ведь меня никуда не возьмут с такими характеристиками!» «А если сиделкой?» — тихо уточнила подруга. «Так там же требуют рекомендации и опыт, а у меня...» Не выдержав, разревелась в голос. А Таня, прицикнув языком, потянула меня за локоть. «Так, хватит реветь!» Буквально потащив меня к раковине, заворчала она и, включив воду, скомандовала. «Ну-ка, давай умывайся, успокаивайся и будем думать, чем тебе помочь. Веревку намыль!» Огрызнулась я, а она шлепнула меня по лопаткам. «Заткнись!» Осадила грубо и, встряхнув за плечи, рявкнула. «А ну, соберись, тряпка! У тебя бабушка и брат, забыла?» «Не-а», проикала я и, потянувшись за полотенцем, выдохнула. «Им пока лучше не знать про мои проблемы». «Вот и давай решать», — поддакнула Таня и, подмигнув моему опухшему от слез отражению, мурлыкнула. «Пойдем, успокаивающего чая хряпнем». «Это как?» — сдержанно улыбнулась я. «Это когда в вашем коньяке чая не обнаружено», — хихикнула она и, отобрав полотенце, водрузила его на место, а меня поволокла в сторону кухни. Пока Таня сооружала нам живительный чаёк, я нарезала бутерброды, по ходу готовки вспомнив, что все прошлые дни толком не ела. Аж голова от запахов закружилась. Поднос с заварником, чашками и тарелкой бутербродов утащила в нашу комнату. А Таня появилась через минуту с пузатой бутылкой темного напитка. «Откуда?» Вскинув брови, удивилась я и, нахмурившись, заметила. «Я думала, что ты пошутила про коньяк». «Подарок от благодарного клиента», — отмахнулась она и, выпитив грудь, гордо добавила. «Я его от серьезной налоговой проверки отмазала. Ну, вернее, в порядок документацию привела. А остальное не моя забота». «Эх, не ту я профессию выбрала», — вздохнула я с улыбкой и, разведя руками, поделилась. «Мне только шоколадки перепадали. И то нечасто». «Ничего, Настюш», наливая в чашки чай и разбавляя внушительной дозой коньяка, проурчала Таня и, подняв тару с самодельным коктейлем, пообещала. «Будет и на твоей улице праздник». «Надеюсь, не Хэллоуин», — хихикнула я, и, переглянувшись, мы дружно рассмеялись. «Все будет хорошо», — выдохнула мечтательно подруга и, протянув мне чашку, скомандовала. «За любовь! Нашла за что пить!» — скривилась я и, отпив напиток, закашлялась. «Фу, горько! Пей давай!» — рявкнула она и сознанием дела дополнила. «Как лекарство. А оно всегда горькое». «Почему же? Вот, например...» «Не умничай! — осадила Таня и, отхлебнув из своей чашки, поморщилась. «Ой, и правда горечь галимая. Ну не выливать же!» — растерянно протянула я и, чувствуя, как голова начинает кружиться, расплылась в улыбке. «К тому же вроде помогает. Закусывай!» — покосившись на меня, строго буркнула подруга и, отпив еще, напомнила. «Ты же 2 дня уже не жрёшь толком!» «Аппетита что-то нет!» Погрустнев, отозвалась я и, вытащив из кармана домашних брючек пиликующий телефон, оживилась. «О, Лена звонит!» «Алло, привет, Лен!» «Настя, прости меня!» Сходу выпалила сменщица и, помолчав, пролепетала. «Я же не знала!» «Ты о чем?» Отставив чашку, нахмурилась я. «Заведующий всех к себе вызвал!» Сбивчиво начала она и, вздохнув, неуверенно выдавила. «Про какое-то кольцо спрашивал. Показал даже, ну, то самое». «И?» — похолодев, промямлила я. «Я сказала, что твое». Виновато всхлипнула Лена. «И?» — повторила я обреченно. «Спросил, откуда, ну, и я сказала то, что ты мне сказала». Едва слышно созналась Лена. «Что мне его дала поносить подруга?» Скорее констатируя, прохрипела я. «Ну да», — подтвердила она, тут же затараторив. «Прости, Настя, я просто не знала и тебе позвонить не успела». «Ничего страшного», — смиренно вздохнула я. «Настя, а что произошло-то?» «Потом расскажу», — пообещала я и, коротко попрощавшись, завершила вызов. «Все плохо?» — выждав пару минут гнетущей тишины, тихо уточнила Таня. «К черту!» — отвиснув, хмыкнула я и, кивнув на бутылку, попросила. «Наливай, ну его этот чай!» Никогда не увлекалась алкоголем, и если выпивала, то только по праздникам и только легкое вино или шампанское. Бокал, не более. Но после звонка Лены решила, что повод есть. Таня поддержала, как могла, и наши посиделки закончились далеко за полночь. Даже не помню, как ложилась спать. И утром к мрачным мыслям добавилось жуткое похмелье. Встала с трудом, и, умываясь, мысленно пообещала себе больше так не экспериментировать. Вернувшись в комнату, покосилась на спящую Таню и, решив не будить ее, потянулась за телефоном. На экране висело уведомление о непрочитанном СМС. Открыв папку сообщений, охнула и плюхнулась на кровать. Еще раз прочла входящее от начальницы, начиная понимать, что приговор, похоже, мне уже вынесли. Мегера. В 10 Михаил Анатольевич ждет у себя в кабинете. Не опаздывай.